Глава 14, часть 2. Короткий бросок ранним утром, и замок Бетфорд стал еще ближе, а запах костров сильнее. Перепуганная насмерть Хлоя молчала впервые за долгое время, не жалуясь на тряску по бездорожью, переваривая, о чем узнала в таверне. Лучше бы она осталась с вампирами, а не слушала рассказы о страшной болезни, что расползались из графского родового замка. Две деревни за несколько миль к востоку вымерли почти целиком. Болезнь страшная, беспощадно свирепая и мучительная. Хлоя тайком разглядывала Деару. Испанку болезнь не обезобразила, а сделала еще красивее. Благородная бледность бархатной кожи и почти янтарные огромные глаза – любительницы крови зайцев. А в какого красавца превратился Гион? Шрам, пересекавший нервы щеки, исчез. Мышцы лица вернулись на место. Смуглая от природы кожа сделалась благородно сливочной, а на ней ярко выделялись черные брови, ярко-красные губы кровососа и такие же, как у Марии, глаза. Они с Джейн были очень красивой и сильно влюбленной друг в друга парой. Блондинка передернула плечами, представив себя несущейся между деревьев за длинноухим пушистиком. Видение получалось смешным, но намного приятнее, чем белое дородное тело, трещавшее жиром поджаренной огнем кожи. Она потерла ладонью горло. Между двух зол Хлоя выбирала кровавое. Два отряда двигались навстречу друг другу. Де Брюс прибыл выказать почтение любимцу сюзерена, долго путешествовавшего по странам южнее Англии. Хотелось узнать последние новости и получить указания из уст господина, на чьих землях он жил, а не взрывной леди Бетфорд. Тяжелому старому вояке подчиняться вздорной женщине? Аудиенция не состоялась. Огромный замок будто обезлюдел. Факелы коптили на стенах, освещая нервными языками пламени каменные помещения. Грязная солома на полу вперемешку с собачьими экскрементами. Паутина на высоких потолках и серых стенах. Непонятное запустение. Холод и сырость. Слуги пугливо шептались по углам, с тревогой вглядываясь в лицо гостя. Вместо графа де Брюса приветствовал синешаль, сэр Арчибальд, сильно исхудавший за время путешествия в Испанию. «Лорд Бетфорд немного приболел и не может принять вас». «Какая жалость!» — рыкнул барон. «Могу я чем-то помочь?» «Вот почему в замке такой бардак? За ленивыми слугами всегда нужен хозяйский пригляд», — подумал он. Арчибальд кивнул, собираясь передать странный приказ. Прибывший час назад на взмыленной лошади староста одной из деревень что-то долго шептал на ухо старой кормилице графа. Тильда сунула в руки мужчины монету и чуть не бегом отправилась в покои хозяина, через короткое время призвавшего помощника и передавшего приказ как раз накануне прибытия барона. Откуда старая карга могла знать, что произойдет в течение дня? Точно, что ведьма. «Да, есть поручение, которое вам нужно выполнить». Барон поклонился, будто перед ним стоял лорд. «С почтением и преданной верностью». Сейчас де Брюс мчался во главе отряда в направлении Бристоля. Арестовать и припроводить в замок сбежавшую почти 2 года назад Белошвейку. Он предвкушал удовольствие, которое его ожидает. Отпрыск раздавленного им мужа любимой когда-то женщины совсем скоро окажется в его руках. Однажды она, как и мать, отказала ему. Двойной удар по самолюбию и не только. Он чувствовал, как горит щека, вырывая из горла рык. Кто сказал, что выродок не окажет сопротивления? Удавка на шее или нечаянный удар мечом при обороне? Он решил для себя, что Изабелле Блэр не жить. Время для нее уже отмерено и приближает с каждым мгновением к судьбе матери. Пусть встретятся те, что отказались делить с ним постель. Но младшая сучка ощутит, как он входит в нее перед смертью. Затем отдаст беглянку солдатам. Никто не говорил, что Белошвейка должна быть доставлена в замок в целости и сохранности. Мертвые не говорят. Жалоб от девки никто не услышит. Он почувствовал, как шевелится плоть, отреагировав на фантазии хозяина и рассмеялся, пообещав: «Будет тебе веселье, совсем скоро и сколько захочешь». Изабель наблюдала, с каким аппетитом Хлоя уплетает выпитого ею зайца. Блондинка могла ворчать сколько угодно, осуждая действия самозванки, но всегда с удовольствием пользовалась плодами охоты. Свежее мясо не требовало усилий по обработке. Из ушастого уже спущена кровь. «Сдери кожу и готовь». Блэр тяжело вздохнула. Совсем недавно возле трещащего поленьями костра сидели четверо живых, а Хлоя готовила им жаркое или похлебку. Короткие привалы приносили веселье, смех, байки, рассказы историй и мычание Неда. А сейчас все молчали. В воздухе висело тревожное ожидание чего-то ужасного. Она зажмурилась, отгоняя мысли о крестном. Не сейчас. Слишком часто оборачиваться не время. Надо беречь силы для схватки с солдатами замка и... Вампирша вскочила на ноги. Одна неприятная мысль меняла другую. Готова ли она убить Ричарда? А леди Бетфорд на глазах сына? Вместо ответа пришла боль, а следом за ней ворвался в мозг голос Тильды. «За вами послан отряд рыцарей. Готовься к встрече со старым знакомым. Дерек, скоро здесь будут воины графа». Рыцарь был совершенно спокойным. Он усмехнулся. «Уж если мы вдвоем вырезали целый отряд, сейчас они встретятся с 5 вампирами». Монах оглядел насторожившихся мертвых друзей, пояснив: «Чем больше убьем сейчас, тем легче зайдем в замок. Это ваш первый бой, Мария». Он с нежностью поцеловал тонкие пальчики графини. «Будьте особенно осторожны, остерегайтесь воинов с арбалетами, защищайте сердце». Учить остальных не было надобности. Нагрудники из толстых пластов железа надели все. Ждать пришлось долго, хоть они и находились не так далеко от замка. Карету с Хлоей и лошадей спрятали за лесом, а вампиры с Барни притаились в орешнике. Волки отступили на подветренную сторону, спрятавшись за деревьями, готовые по первому зову прийти на помощь подруге-оборотню. Дух вокруг небольшого отряда сгущался, нагнетая беспокойство. Гион нервно втягивал поданные порывами ветра ароматы. Запах еще не пролитой сладкой человеческой крови будоражил мозг. Вот она, возможность наесться от пуза, не вызвав раздражения баронессы. «Запреты в сторону! Жажде свобода!» Он приложил ухо к земле вслед за Дереком. «Их 22». Монах встал на колени, в открытую собираясь обратиться к Богу. Мария Диас де Ара, как ревностная католичка при жизни, последовала его примеру. 23, уточнила та, что начала произносить заклятие от ведьм. «На одной лошади 2». Жеребец почувствовал волка и сбросил беднягу. Джейн улыбалась, оставаясь нейтральной. Бывший кузнец тоже. Барни переживал больше всех. Палачу было не до молитв. Он нервно сжимал рукоять меча. Его любимую Хлою могли насадить на копье, в лучшем случае. Ждать милости от рыцарей не стоило. Гион, вооружившись луком, забрался на дерево. Пару рыцарей или их коней он успеет убрать с расстояния, а остальных... Голодное урчание было слишком громким. Баронесса качала головой, понимая, что сегодня день нарушения диет. Сумеют ли соратники после боевого пиршества вернуться к крови животных? Останется ли у них время для возвращения к с трудом установленным правилам? Она умолчала, о чем еще предупреждала Тильда, требуя поторопиться. Тяжелый топот копыт под всадниками в доспехах разрезал воздух. Шум ударов живых сердец рвал мозг, наполняя рот ядовитой слюной предвкушения. 2 метких выстрела в щель забрал первых рыцарей. Крики и требования не нарушать строй, клином двигающегося врага. Штандарты на копьях и изображение гербов на щитах. Вампирша выдула ноздри. Так вот о каком знакомом предупреждала ведьма. Далекий родственник славного шотландца Роберта Брюса с таким же именем, но подлой душой. Наемник-француз, щедро одаренный многими акрами земли и отобранному владельца замком. Верный слуга покойного Бетфорда, безжалостно расправлявшийся с врагами сластолюбивого графа. «Планы меняются!» Она не оглядывалась, зная, что все слышат громкий властный шепот баронессы. «Того здоровяка со штандартом на копье никто не трогает. Оставляйте мне. Смерть от меча или клыков – слишком большая привилегия для мерзавца». Дерек сознанием дела принялся крошить врага. Он разделывал их на куски, умело врубаясь между щелей в доспехах. Тела еще живых рыцарей расползались, на лету сваливаясь с обезумевших лошадей. Отделенные от шеи, ничего не понимающие головы хлопали ресницами выпученных глаз. Редким счастливцам удалось разглядеть через забрало безоблачное небо в последние секунды жизни. Ни один из наемников не успел воспользоваться опасным для вампиров арбалетом. Монах пил хлещущую фонтанами горячую кровь, с удовольствием втягивая сладкую живительную влагу, большими глотками согревая холодное мертвое нутро. Его примеру последовал Гион, с жадностью наслаждаясь пахнущей железом красной жидкостью. Прекрасная леди Деара не спешила. Она сдергивала презирающих женщин-воинов за ногу с жеребцов, обездвиживала, крепко сжимая в смертельных объятиях хрупких рук, и аккуратно вгрызалась в освобожденное от железа горло, смакуя капли крови пухлыми алыми губами, стараясь не перепачкать одежду. Барни, сменивший меч на копье, бил металлическим наконечником в грудь нападавших всадников, оставляя упавших на Джейн. Молодая вампирша рубила голову и шла дальше. Она, как и Изабель, задержала дыхание, не желая отказаться от с трудом приобретенных привычек. Только кровь животных, без опаски появляться среди людей. Человеческие крики, ржание обезумевших от страха лошадей, карканье слетевших на пиршество мертвых воинов. Земля придорожной поляны истекала кровью, собирая ее лужицами в глубокие следы от копыт. Дымящиеся кишки, втоптанные лошадьми в навоз, куски тел, доспехов, сломанных древков копий. Над пиршеством живых мертвецов кружила стая черных падальщиков, громким карканьем провожая в мир иной посланных на верную смерть рыцарей. Чуть в стороне волки лакомились загнанной лошадью. Тильда всегда умела правильно рассчитать. Одним отрядом арбалетчиков на стенах замка стало меньше. Лишь одного, обезоружив, оставили в живых, исполняя приказ баронессы. Она взирала на напыщенного барона, даже перед лицом смерти, не пожелавшего склонить голову перед низкорожденной. Кем была для него дочь разжалованного капитана охраны? Единственный потомок лишенного чести рыцаря. Грязью. Тем, что липнет к подошвам в поле, обрабатываемый его крестьянами. Девка, не пожелавшая лечь в его ложе. Красивая дрянь, что предпочла раздвинуть ноги для графа. «Ты помнишь меня?» Изабель подошла к стоявшему на коленях Дебрюсу. «А должен?» Он не смотрел на нее, борясь с разрывающим душу гневом бессилия, и она чувствовала это. Слышала, как гулко бьется сердце, одетого в доспехи здоровяка. Видела капли холодного пота, стекающие по затылку за кольчугу. Сплетенная в ячейке железо закрывала шею в толстых жилах, несущую приторную, смердящую кровь оболгавшего отца человека. С каким удовольствием она разорвала бы их, но нельзя поддаваться ярости. Изабель протянула, рассуждая вслух. «Уверена в этом. Я слишком похожа на мать, чтобы ты меня не узнал. Не от того ли ходят желваки на скулах?» Она коснулась длинным кончиком кожаной туфли одутловатого лица. «Принять смерть от женщины, чей отец не сломался, а с честью принял позор и нашел силы жить дальше, не поддавшись греху уныния. Казнь от белошвейки, что посмела когда-то влепить пощечину знатному господину, не приняв его предложение стать наложницей». Она ухмыльнулась, обнажив белоснежно здоровые клыки. «Представляю, с каким удовольствием ты, почти старик, насиловал бы меня долгими ночами, врываясь вонючим отростком в лоно дочери соперника». «Вонючим?» Барон рассмеялся, пряча за хриплым всхрюкиванием страх, чем вызвал невольное уважение в Дереке, накручивающем на толстый сук веревку. «А фалос графа Бетфорда пах медом? Шлюха ты и есть шлюха! Такой же была твоя мать, и неважно, перед кем вы раскинули ляжки!» Он презрительно сплюнул. «Ни один уважающий себя сэр никогда не женился бы на тебе. Наложница, вот высшее для такой дряни звание, и я его когда-то готов был дать, и даже признал бы твоих ублюдков своими бастардами. Не по мне честь, не по тебе!» – перебил ее Брюс. «Брошенная потаскуха недостойна делить ложе со знатным рыцарем!» Он гордо вскинул седую голову. Колючие серые глаза полыхали жгучей ненавистью. «Ею и подохнешь!» Вампирша остановила рукой ринувшегося вперед Геона. Она выгнула ноздри, с трудом сдерживая желание впиться в горло презренного предателя, но вместо этого, растянув губы, проговорила. «Это случится не скоро». И все-таки, не справившись с гневом, оскалилась, выпустив когти. «Ты наверняка заметил, что я несколько изменилась со времени нашей последней встречи». «И это тебя не красит!» Снова перебил барон, без страха глядя в ставшие красными глаза. Гламорган убрала клыки и, облизнув пухлые губы кончиком языка, соблазнительно улыбнувшись, прошептала. «А все кругом твердят, что я невероятно красива». «Лгут, желая забраться под платье», — ухмылялся в ответ барон. «Мохнатку хвалят, а не тебя. И поверь, пахнет она, как у любой бабы, рыбой и луком». «Но тебе этого уже не узнать». Больше не сдерживаясь, прохрипела Изабель, указывая рукой на приготовленную Дереком виселицу. «И вздернут тебя не за предательство сюзерена или другой грех перед королем, не по приказу победителя, разбившего отряд на поле сражения. Ты умрешь, потому что так пожелала я, презренная простолюдинка».